Глава 29. Вечером при поддержке гарнизона горничных их светлость изволили принимать банные процедуры. Да-да, вопреки настойчиво пропагандировавшейся в свое время в моем родном мире версии о вонючести и немытости средневековья, люди, финансово способные позволить себе следить за собой, на самом деле именно так и поступали. Первым делом ради поддержания красоты дамам рекомендовалось именно мыться, ну или хотя бы ежедневно обтираться влажными горячими салфетками. Кроме того, ежедневно менялось нательное белье, сорочки и панталоны сдавались в стирку и возвращались кипенно-белыми. Потому, насколько чистое белье носит человек, можно было определить степень его достатка. После очищающих процедур следовало релаксировать от многочисленных косметических манипуляций, таких, например, как натирание тела разнообразными душистыми маслами, использование примочек с травяными отварами или массаж специальной шелковой подушечкой, набитой ароматизированной шерстью. Вообще арсенал косметики герцогини, и ухаживающий, и декоративный, поражал воображение огромным количеством баночек и мисочек, резных деревянных, фарфоровых с яркой росписью и даже десятком стеклянных, разного цвета с плотно притертыми пробками. И опять же чихать она хотела на осуждающее эти маленькие мирские слабости мнения церкви, что означало лишь одно: герцогиня очень трепетно относилась к своему внешнему виду. Косметика, как всем понятно и без дополнительных комментариев, в это время еще совсем не имела консервантов и быстро портилась. Значит, что? Правильно, Жозефина успевала вымазывать все это изобилие на любимую себя. В редких случаях что-то с критически истекающим сроком хранения могло перепасть фрейлинам, заслужившим особое расположение госпожи. После нанесения завершающей вечерний мацион маски для рук, которую для герцогини изготавливал лично семейный лекарь, их сиятельства, наконец, удалились на покой в сопровождении дежурных фрейлин. Все, наконец-то, дружно развязали пояса. Для меня это был очень длинный день, но возвращаться в комнату с Люсией совершенно не тянуло. И спросив дозволения у мадам Анаис, я попросила Жанин проводить меня в герцогскую библиотеку, мотивируя сие действие очень даже обоснованным желанием подобрать подходящую литературу для завтрашнего чтения. Теперь это официально была моя обязанность. И способ легально побыть в тишине и одиночестве. Дворцовое книгохранилище уже в полной мере можно было назвать библиотекой. Этот старинный род, видимо, очень давно собирал и бережно хранил коллекцию самых разнообразных сочинений. Основную массу, безусловно, составляли рукописи религиозного содержания. Но не будем забывать, что я попала во времена расцвета куртуазных романов. «Берем», — вслух комментировала я, откладывая в сторонку пухлый томик. Была здесь и обучающая литература, куда же без знаменитых Платона и Аристотеля, а также сборники канонического права, судебных решений, книги по теологии, исторические хроники. Я с интересом взяла в руки прелюбопытный труд. Это оказался полуобучающий, полуразвлекательный бестиарий, где причудливо переплетались иллюстрированные рассказы о реальных и фантастических животных. На его страницах единорог соседствовал с медведем, дракон с оленем. Оторвала меня от этого увлекательного экскурса все та же Жанин, которую бдительная Анаис послала разыскать потерявшуюся в пучине библиотеки новенькую фрейлину, ибо, как оказалось, я успела провести здесь уже немало времени, показавшегося мне мгновением, и пора было спать. Выбрав три варианта книг, Бог его знает, в каком настроении завтра проснется герцогиня, пусть уж у нас будет выбор, я отправилась в комнату к ненавистной соседке. Люся уже сопела под своим одеялом, чему я была несказанно рада. Быстренько разделась, юркнула в кровать и почти моментально уснула. Пробуждение было точной копией вчерашнего, как и само утро. Раскрытые шторы, ощущение, что уснула я всего минуту назад, и бесконечная гундосая Жанин. На мои попытки отстоять свои права на нашу общую горничную, Люсьен делала вид, что ничего не слышит, и вообще ее это никоим образом не касается, а сама Жанин едва не плакала, пытаясь разорваться между двумя госпожами. В конечном итоге мне, во-первых, стало жалко несчастную девушку, которая в силу социального положения и юного возраста не смела возражать настырно и, вопреки такому же юному возрасту, уже весьма успешно научившаяся помыкать людьми Люсьен, и я красноречивым взглядом отпустила ее. А во-вторых, отчетливо поняла, что решать вопрос с таким хамским эгоизмом придется каким-то другим способом. Слова недобрые, не недобрые, соседка понимать отказывалась наотрез. В довершение ко всему, мы с Люсей сегодня еще и дежурили. Вчерашней форы, которую я получила в обмен на принесенный в жертву завтрак, сегодня у меня не было. Соответственно, я опоздала и получила выговор от ее светлости. Утренний туалет герцогини, к слову сказать, также отличался сложностью исполнения. Совершив омовение щек и рук, насладившись смягчающими и отбеливающими кожу притираниями из корня лилии, герцогиня принялась за макияж. На лицо, умягченное кремом, был нанесен слой розоватой пудры. Брови и ресницы жесткой кисточкой окрасили в угольно-черный цвет. Губы в карминно-красный, но не полностью, густо-густо середину и почти не трогая края. Так губки кажутся пухлыми, маленькими, почти детскими. Над уголком верхней приклеили небольшую мушку. Немного румян на щеки, и герцогиня строго осмотрела себя в зеркало. Хороша ли? Все ли возможное сделано? Затем облачилась в свежее платье. На этот раз она выбрала нежный муслиновый утренний туалет модного цвета, что не приминула с придыханием отметить Люська. «Ах, ваша светлость! Ах, как вам идет этот прелестный оттенок! Он просто создан для вас!» «Жирозол, если вы позволите мне так сказать, это именно ваш цвет!» «Жирозол — молочный цвет с радужным отливом, старое название благородного опала». Герцогиня самодовольно улыбнулась, было видно, что Люськина лесть достигла цели, пролив целительный бальзам на женское самолюбие. Она уселась в кресло и позволила парикмахеру заняться своими волосами. Сидя на неудобных банкетках, я и Люська с тоской наблюдали, как субтильный маэстро кружит и подпрыгивает возле застывшей в кресле герцогини. Я с трудом сдерживала зевок и искренне сочувствовала скромно стоящим у дверей горничным. Три девушки кидались по первому требованию местного дизайнера причесок и подавали ему по очереди расчески, щипцы для завивки, которые в количестве трех штук постоянно грелись на маленькой жаровне, разнообразные шпильки и фальшивые локоны. Все это лежало на туалетном столике практически на расстоянии вытянутой руки, и цирюльник спокойно мог взять их сам, но, очевидно, он полагал, что так бы он производил гораздо меньшее впечатление. Парики, как попутно снисходительно объяснял маэстро, совершенно вышли из моды в столице еще два месяца назад. Наконец, накинув на плечи герцогини пудромантель, нечто вроде широкой накидки, цирюльник при помощи кисти обильно припудрил завитую и уложенную копну волос с кучей фальшивых завитков и, отойдя на два шага в сторону, сказал: «Вы сегодня восхитительны, как никогда, ваша светлость». Не прошло и вечности, как процессия из герцогини, фрейлин и двух сопровождавших их горничных достигла утренней гостиной. Жозефина изволила откушать и, наконец, милостиво отпустила на завтрак и нас. «Боже, так и с ума сойти можно!» Уже устав, я уныло брела по коридору в сторону фрейлинской столовой после вчерашнего шоу, в полной мере представляя, что нас там ожидает. Хорошо, хоть прожорливая Люся сегодня в таком же положении, как и я. Однако, вопреки всем моим грустным прогнозам, здесь меня ждала первая хорошая новость за сегодняшний день. Нет, содержимое стола выглядело именно таким плачевным образом, как мне и представлялось, но в тот момент, когда я обреченно взялась за столовые приборы, та-дам! В помещение зашла вчерашняя помощница с подносом дополнительной свежайшей еды персонально для меня. На этом месте Люся окончательно и бесповоротно ошалела, однако быстро взяла себя в руки и, пользуясь таким благоприятным моментом, занырнула в поднос с головой, погружаясь в свой любимый процесс. Я чуть не расхохоталась, посмотрела восхищенным взглядом на помощницу и принялась за еду, пока ненасытная соседка не слопала все содержимое тарелок. Девушка с лукавой улыбкой подмигнула мне в ответ, мол, комплимент от повара, и удалилась на кухню. Шкала настроения поползла вверх. Для еды дежурным фрейлинам выделялось очень мало времени, поэтому, наспех покидав в себя пищу, которая, безусловно, заслуживала более степенного и вдумчивого приема, поспешили в гостиную.